Экономил на завтраках, сдавал бутылки, книги тащил из дома и продавал. И все это к ногам Майи Михайловны? Да, к ногам. И цветы обязательно к каждому спектаклю. По тем временам они были дорогие. Но главная беда — их было не достать, особенно зимой. Так у нас кругом были блаты связи. Доставали даже через центральный дворец бракосочетания от невест. Его директор была тоже с Ирихой. Что могла сделать Клака? И вообще, нужна ли она была такой балерине, как Плисецкая? А как же? Скажем, заканчивается адажио в «Лебедином озере». Если в зале не было ни одного сыра, то артист на поклон выходил один раз. Когда же в зале сидели свои, четыре раза и более вызывали. Сыры заводили в зал и доводили его до скандежа. А скандеж — значит успех артиста. Еще важно, что за время, когда шли аплодисменты, артист успевал отдышаться. Но мы могли и опустить кое-кого. Каким образом? Запрещенные приемы? Вообще, балетные сыры, надо заметить, были повоспитаннее лемешисток и не свистели. Но что делали? Похлопывали не к месту на вариациях, чтобы сбить артиста. Мяукали на все голоса. Вообще, плисецкисты, если их так можно назвать, несмотря на весь свой моветон, были паиньками. Самое большое хулиганство, которое они себе позволяли, выкрики типа «пенсионерка» в адрес Натальи Дудинской, приезжавшей в Москву из Ленинграда с концертами. Да и то исключительно потому, что столичные сыры симпатизировали другой ленинградке, Алле Шелест, первая жена Юрия Григоровича. Основными соперниками плисецкистов были стручковцы, сыры Раисы Стручковой. И все страсти бушевали не в зале, а за кулисами между двумя клаками. При встречах они обливали друг друга грязью, презрением и занимались в основном сбором компромата на кумира своих противников. Игорь Пальчицкий. Помню, однажды у Майи была утренняя спящая красавица. Там в адажио с четырьмя кавалерами при обводке Плисецкая поменяла ногу. Это считалось грубым нарушением. Что началось после спектакля, боже! Стручковцы носились по театру с воплями. Вот дожили! Ваша уже и стоять не может! Я расстроился, жду Плисецкую после спектакля, выходит. «Что такое расстроенный?» — спрашивает. «Ну как же?» — отвечаю. «Стручковцы орут, что будто бы вы ногу поменяли». Она улыбнулась неподражаемо. «Скажи им вот что. У нас это случилось один раз, а у вас каждый раз». Игорь Пальчицкий — сыр с 34-летним стажем. Он отсмотрел 500 лебединых. Знает наизусть каждый па и по одному только выходу балерины на па-де-буре во втором акте безошибочно мог определить, будет спектакль спектаклем супер или обычным. 500 лебединых, думаю я, немаловато будет. Как же такое выдержать? А между тем жизнь с человеческой любовью и страстями прошла мимо. И что на самом деле есть жертвоприношение сыров свидетельством беззаветной преданности искусству? Или подтверждение мысли Оскара Уайльда о том, что искусство сильнее всего на свете? Не искусство подражает жизни, а жизнь искусству? Или некое психическое отклонение? Во всяком случае, мой знакомый психиатр все же квалифицировал это как одно из отклонений, психопатологию. Более того, он готов трактовать поведение сыров по Фрейду. как результат сексуальной неудовлетворенности,